Глава 23. В свете огня уже виднелись яркие стены моего шатра, когда неприятная мысль царапнула сознание. Остановившись на месте, я тихонько прищелкнула языком. Рядом буквально через мгновение возникла черная тонкая фигура. Склонив голову в шаге от меня, знакомый страж тихо уточнил. «Мне показалось? Или вы звали, княгиня?» «Не звала, но ты вовремя. Я пока не слишком привыкла к подобному соседству и к стражам, но была рада, что Гайку вышел из тени». «Какие-то приказания? Вас что-то беспокоит?» Стражник сделал шаг ближе, с пристальным вниманием оглядываясь по сторонам. А мне казалось, что тени вокруг него становятся гуще, приглушая свет ближних костров. «Найди мою служанку Шевин. Меня беспокоит ее отсутствие». «Слушаюсь». «Это все?» «Пока да». «Тогда осмелюсь напомнить, что вас лекарь ждет. Об остальном я позабочусь. Не переживайте, княгиня». Гайку произносил эти простые слова с таким почтением, что я чувствовала себя королевой не меньше. Кивнув, все еще хмурясь от неприятных мыслей, я двинулась дальше вместе со своим эскортом. Короткий осмотр лекаря, смена причудливого, но такого удобного платья на домашнее одеяние, а Шевин все не было. Утомленная ожиданием и волнением, я в конце концов уснула, на мгновение вынырнув из сна только тогда, когда под утро меня подтянули к теплому боку, от которого смутно знакомо пахло кожей и чем-то травянистым. Она меня удивила и очень порадовала. «Истинная княгиня!» Посчитав свое решение верным, она пришла, несмотря на сомнения и страх, который все же можно было рассмотреть и в позе, и во взгляде. Но воля оказалась сильнее. Раздумывая, как дальше может сложиться наша жизнь, и как бы по возможности быстрее оказаться собственной супругой в относительной уединенности, я не обратил внимания на командиров, возвращающихся в шатер. Как бы то ни было, нужно было продолжить обсуждение некоторых вопросов. «Какая интересная особа твоя княгиня!» — сдержанно шепнул мой самый таинственный командир. «Не без этого!» — согласился я, подходя к карте. На время пришлось отодвинуть мысли о женщине и заняться делом. «Выяснили, кто пытался отравить невест в дороге?» «Нет, но есть кое-какие подозрительные признаки, указывающие, что это была, по крайней мере, не одна персона». «Точно?» «Совершенно. Использовали разные вещества, и подходы очень отличаются», — хмуро ответил Фарук. Его глаза сощурились еще сильнее, превратившись в узкие щели. «И, княже, если одно из веществ мы потеряли после дома герцога, то мои помощники все еще чуют шлейф второго. Не хочу сказать лишнего, но стоит задуматься. Лизабет не стала бы, если ты намекаешь на нее». Я не злился, отлично понимая, что Фарук не посмеет делать выводы без улик. «Я и не про княгиню, командующий, а про ее комнатную девушку. Пока явных доказательств нет, так как запах сильно перебивает мыло и травы для волос, которыми благоухает наша хозяйка. Но если бы ты позволил...» «Без согласия княгини...» «Я не могу позволить допрашивать или обыскивать ее служанку. Такое оскорбление может стоить доброго ко мне отношения супруги. Подождем, пока появятся какие-нибудь основания. Не боишься, что опасность может грозить и княгине?» «Тахира присматривает за всем. Тут уж скорее меня самого попробуют потравить, нежели Лизабет. Но и ты приглядывай. Итак, вернемся к распределению сил. Сколько отрядов отправить в Ульстралинг, а сколько в гарнизон, и что по последним данным с границы?» Обсуждения шли уже добрый час, когда неожиданно нас прервал Гайку, появившись из тени с коротким поклоном. «Князь, требуется ваше внимание. Что-то с княгиней?» На мгновение мне показалось, что Фарук оказался прав, Элизабет была под ударом. Но страж покачал головой. Госпожа уснула почти полтора часа назад. Дело в другом. Ее служанку Шевин нашли чуть ниже у реки, с кинжалом в спине. «Вот тебе и решение, Фарук. Прикажите выставить охрану у того места, пусть тени осмотрят ближайшие территории. Все вещи этой девицы для досмотра. Проследите, чтобы даже самая незначительная нитка или лента не пропала. Хочу знать все. Выполняйте. Думаете, кто-то из своих? Свои бы организовали встречу в лагере, покачал головой мой хмурый командир. Куда проще организовать все за шатрами, чем за пределами лагеря. Нет, не так-то просто выйти за территорию, особенно если не знаешь правил. Не думаю, что служанка попала случайно. Я и сам того же мнения. Тахира предупреждала, что девица ведет себя подозрительно. Но подобного я не ждал. Нужно все выяснить до мельчайших подробностей. Только не поднимайте шума. Все ясно, княже. Гирс кивнул головой, принимая приказ. Дело было серьезным. Княгине пока не станешь сообщать? Нет, это дело непростое, а лекари и так недовольны крепостью ее здоровья. Пусть сперва выспится. Я не мог себе представить, как отреагирует Лизабет на подобное происшествие. А уж нести такую весть среди ночи совсем неразумно. Кивнув Фаруку, добавил. Пока Гирс займется осмотром места, идем, глянем с тобой, что интересного может быть в вещах этой служанки. Мы потратили почти полночи, пока тщательно, предмет за предметом, осматривали вещи Шивин, повозку, в которой она ехала, и место преступления. В темноте без помощи теней это было бы почти невозможно сделать. И пусть мы узнали не так и много, дело приобретало весьма скверный оборот, вторгаясь в первоначальные планы и угрожая миру. Отправив погонцу к Оллу и Йору, в преддверии тяжелого дня я все же добрался до постели, предоставив себе возможность хоть немного побыть с княгиней. Кажется, события происходят таким образом, что нам придется расстаться на какое-то время. И пройдет это раньше, чем я надеялся. Убедившись, что шатер супруги охраняется так, как ему и положено, махнув рукой встрепенувшейся Тахире, прошел за тканевую занавеску, в слабом свете единственного фонаря рассматривая спящую женщину. Оставалось надеяться, что ей понравится в Ульцтралинге, и она не будет скучать так далеко от веселья столицы. Впрочем, кто мешает мне добавить чуть больше праздников и развлечений для княгини? Скинув одежду и потянувшись, я с удовольствием забрался под одеяло, притягивая супругу ближе и глубоко вдыхая аромат, окутывающий ее. Я не могла в это поверить. Я сидела, сжимая руки и выкручивая пальцы, но осознать слова, произнесенные Мадисом, не могла. Повторите. Она вышла из лагеря, чтобы с кем-то встретиться, терпеливо произнес князь, сидя напротив. Мужчина дождался, пока я оденусь и выпью воды, прежде чем принести подобную новость, хотя происшествие было поздно вечером. Я почувствовала некую обиду на то, что мне не сказали сразу. Только ее. Не было ни слез, ни какого-то отчаяния, словно это все сон или произошло не со мной. И... Разговор, видно, вышел не таким, как она рассчитывала. Ее убили кинжалом. Достаточно умело, чтобы это можно было посчитать случайностью. Мне нужно ее увидеть. Вот теперь в сердце что-то защемило. Дыхание вдруг прервалось. Я чувствовала, что сверху нависла волна, огромная и черная. Если такая накроет, потом не выплыть. Но мне нужно было увидеть Шивин, чтобы поверить в правдивость слов князя. Я разрешу, но только если вы выпьете это. Передо мной поставили маленький глиняный флакон. Что это? Успокоительное средство. Я мог дать вам его и в питье, но предпочитаю все же, чтобы вы знали правду. Мадис ждал, излучая только спокойствие и уверенность, а это помогало и мне держать себя в руках. Взяв в руки теплый флакон, я откупорила крышку. В нос тут же ударил сильный запах трав, заставив скривиться. Все? Два глотка. В мою пустую чашку налили чистой воды из кувшина. С неудовольствием я все же глотнула снадобье, в очередной раз поражаясь, что все лекарства такие противные на вкус. По жилам тут же разлилось тепло, а через минуту ноги стали такими тяжелыми, впрочем, как и голова. Так и должно быть, не удивляйтесь. Тихо прокомментировал князь, видя, как я трясу головой, пытаясь вернуть ей ясность мысли. Сейчас пройдет. И правда. Буквально через пару минут голову отпустило. Но я больше не чувствовала того давления в груди, что сжимало сердце еще пару мгновений назад. Готовы? Я смогла только кивнуть, когда князь подал мне руку, помогая подняться.